принцессой надулись. Вида никто не подал, чтобы дураком не выглядеть, но я прекрасно уловил настроение. Вполне возможно, что они мне это припомнят. Но я ведь не со зла, ведь правда, значит, они будут неправы, если возьмутся мстить. После моего розыгрыша, когда я убедил охрану, что это всего лишь забавная дань традиции и ничего больше, события стали развиваться дальше. Я наконец догадался позвать Стифи, телепатически, вспомнив, что мы можем с ней общаться и так, а Листа до нее так и не дошла, то ли заблудилась, то ли ослабела в пути, или просто не смогла себя пересилить. Скорее, последнее. Вообще, пожалуй, пора заканчивать ее притравливать. Противник, она, слабый, ничего противопоставить не может. Мне тем более, а Стифи уже малость оперилась. А Листке ее уже просто так не съесть. А принц прав. Снаружи, а Листера весьма симпатичная гейша. Короче, с моей подачи, разумеется, желая быстрее сплавить нас всех. Со своих глаз, эконом организовал высочеством две мантии, и дальше они бродили по университету, прикидываясь студентами. Принцесса себе выбрала голубую мантию мага воздуха, посчитав, что этот цвет ей идет больше всего, а принц сразу ухватился за красную мантию мага огня. Мои надежды на то, что Стефания может что-то рассказать, оправдались. В отличие от меня, она гордилась тем, что поступила в знаменитое учебное заведение и историю университета знала. Поэтому дальнейшее звуковое сопровождение экскурсии я спихнул на нее, благо она совершенно этому не сопротивлялась. Стифи с удовольствием рассказывала все, что знала, и у нее хорошо получалось. Единственное, не знаю, как у Сюзанны, но лично у меня возникло ощущение, что рассказывает она только принцу и смотрит только на него. Посидели в пустой аудитории, прошлись по всем этажам, заглянули в библиотеку, спортивный комплекс, парадный зал, оранжерея мы уже посетили, хихи, сходили на обед. Принцесса с удовольствием накладывала себе всего по чуть-чуть, да попе похудание не грозит, подумал я, увидев размеры натюрморта на ее тарелке. Несмотря на каникулы, народу в университете осталось много. Каникулы короткие, всего неделю, поэтому за столь малый срок при существующих средствах передвижения доехать до куда-нибудь и вернуться было проблематично. Уехали те, чьи родители жили рядом, в одном-двух днях пути, но таких, понятное дело, было немного, основная масса осталась в университете скучать, поэтому желание их высочеств быть незаметными не сбылось. Появление незнакомых лиц вызывало неподдельный интерес, сопровождаемый пристальным разглядыванием и шушуканьем между собой. Потом где-то произошла утечка информации, и за нами появился хвост любопытных. Хвост рос и рос, рос и рос, таскаясь за нами по коридорам и лестницам, и в конце концов превратился прямо в какую-то демонстрацию. «Трудно быть звездой», — подумал я и обратился к принцу с предложением задействовать административный ресурс. Принц выслушал, согласился и дал команду к действию охране. Так что в бильярд мы учились играть за закрытыми дверями. «Закрыто, на спецобслуживание», — крикнул я в щель закрываемой двери, в недовольные лица толпящихся за ней. «Конечно, популярности такие действия мне не принесут, но зато поиграли спокойно. Покинуть холл я предложил через окно». «Через окно?» — с подозрением спросила принцесса. Что-то как-то недоверчиво она стала относиться к моим идеям. «Прямо, как Стифи?» «Принцесса, а когда вы последний раз лазили в окно?» «Ну, задумалась та, я вообще не лазила. Вот», — поднял я вверх правую руку с оттопыренным указательным пальцем. «Вполне возможно, что это ваш единственный шанс в жизни. Вылезти в окно, не упустите. Если раньше не было случая, то весьма возможно, что и в будущем его просто не будет. В коридоре толпа, а так мы от нее оторвемся. Вам не надоели эти глазеющие?» «Надоели», — вздохнула она. «Тогда все в сад, через окно». В окно лезли по очереди. Сначала двое из охраны, для зачистки и удержания плацдарма, если вдруг что. Потом вылез принц, ему на руки спустили Стефанию, потом принцессу, которую я придерживал, чтобы она не сорвалась, потом выбрался я и оставшиеся секьюрити. Окромя меня и охраны все были в восторге. Стифи тем, что принц подхватил ее и несколько секунд подержал на руках, принцу этот момент тоже, похоже, понравился. Принцесса была в восторге, что первый раз в жизни вылезла в окно и сбежала. Охране такое откровенное детство не понравилось, но она молчала. Я же был нейтрален в чувствах. Пошли ко мне. Быстро накидал несколько шаржей на нас четверых. Посмеялись. Пообещал принцессе нарисовать портрет. Заметили мою гитару. Взяли гитару, пошли к Стефиза, ее инструментом. Принцесса очень внимательно рассматривала портрет Стефании и все рисунки, что я для нее сделал за все время. Принц тоже в этом участвовал, и не менее внимательно. Потом пошли на воздух, на нашу, со Стефи скамеечку, где мы любили музицировать. Поиграли вместе со Стефанией, потом она отдельно, потом пристали ко мне, чтобы я спел. Что именно? Поинтересовался я, прижав пальцем разом все струны на грифе. Что-нибудь про любовь? Попросила принцесса. Ее взгляд, обращенный на меня, в начинающихся сумерках был глубок и таинственен. Романтика и свобода, вырвавшаяся из дома, прокомментировал я про себя сей взгляд и прикинул, что можно спеть. Хаем песен про любовь много, но не уподобляться же в завываниях дворцовому министрелю. О, есть вариант, в том числе и для других слушателей. Я кинул взгляд на собравшихся вокруг нашей лавочки вновь, обнаруживших нас любопытных. Хихи, хорошо, про любовь так про любовь, согласился я и тронул струны. Моя трагедия комедий балагана смешней, и потому безумно мне дорога. Я научился находить себе прекрасных друзей, но не могу найти по силам врага, но не могу найти по силам врага. Я умираю в пустоте неразделенной любви. Я жду тебя, а мой возлюбленный враг. 9. Тишина. Народ обдумывает неожиданное окончание песни. Браво! Произносит принцесса. Браво! Мне понравилось. Спой еще, еще так еще. Я исполнил еще несколько песен на французском и итальянском. Тут стало окончательно темнеть. Зима, солнце садится. Быстро, домой пора, вздохнул принц. У-у-у, не хочу домой, капризно заявила Сюзанна. Я замерзла и хочу чаю, и есть хочу. Пойдемте поедим, а потом поедем. А где? Спросила Стефания. У нас до ужина еще почти 2 часа, а стекляшка закрыта. В ней труба сломалась. Как труба сломалась? Трубочист чистил, и какие-то камни внутри вывалились. Чинит. А понятно. Можно пойти на площадь, предложил я, там всяких трактиров уйма. Ой, пошли. Обрадовалась Сюзанна и легонько захлопала в ладоши. Хочу, хочу, хочу. Хаем, скептически хмыкнул принц. Вряд ли охрана согласится. Мы ведь только в университет ехали. Ну, ди, ну договорись с ними. Прикажи, ты же принц, а ты принцесса. Ну ди, я кушать хочу, и чаю, я замерзла. Ди, ладно, сейчас. Принц встал и, подойдя к начальнику охраны, начал негромко с ним беседовать. Разговор затянулся. Начальник уговариваться не желал и постоянно отрицательно качал головой. Добрый он, глядя на это действо и имея в виду брата, вздохнула. Принцесса не умеет. Я умею. Сюзанна поднялась на ноги и направилась показывать, как надо. Так и нытье началось. Да с таким количеством голословных обвинений, о желании погубить принцессу, не дав ей горячего чая и крошечки еды, мучительная смерть от голода и холода, плюс обещание пожаловаться маме, папе и начальнику начальника охраны, капризули профессионалка. В общем, минуты за 3 Сюзанна начальника охраны дожала. Тот только выторговал, что сразу после трактира все лезут в карету, и домой, и до трактира, в карете. В общем, их высочество пошли снимать мантии, переодеваться в одежду, в которой приехали, а у нас со Стефи выдалась свободная минутка, когда я как раз и успел отсмеяться. «Ладно, пошли», — сказал я Стефании. «Наверное, они уже переоделись. Карета ждет. Замечательный вечер», — искренне сказала Сюзанна. «Мне очень понравилось. Я стою с ней, она впереди, я чуть сбоку и сзади, перед витриной трактира, где мы вчетвером завершили этот день достаточно затянувшимся ужином. Прощаемся. Карета стоит рядом, в проулке, а принц со Стефи расстаются у другого столба. Перед входом в трактир, слева и справа, врыто 2 здоровенных прямоугольных столба, на которых держится балкон со столиками. Второй этаж, оттуда открывается отличный вид на площадь. Мы там и посидели. И после ужина как-то так вышло, что мы с Сюзанной пошли к левому столбу, а принц со Стефи к правому. Мне бы хотелось, чтобы, начала принцесса, оборачиваясь ко мне, бамч, яркая алая вспышка ударила по глазам, и одновременно меня ахнула. По левому плечу, Огрела так, что развернула и пихнула спиной вперед к Сюзанне. «Ой!» – испуганно вскрикнула она. «Как больно-то!» Смотрю на плечо. Наружу торчит здоровенный, четырехгранный наконечник стрелы. Чуть сплющенный кончик, весь в крови. Крошечный, прилипший к нему осколок белой кости. Вид ужасный. Особенно ужасно, что все это торчит из моего тела. Больно. Шагиш-шасха, выдыхаю я сквозь сцепленные зубы на эсфиратском. Боль отступает. Тут же ставлю щит. Ну и что, что слабый, что есть, то и ставлю. Бздынь, быщ, быщ. Стеклянная витрина сзади обрушивается вниз водопадом осколков, разбитая прилетевшей стрелой. Стреляют, однако. Подхватываю принцессу правой рукой и, сделав шаг в сторону, припечатываю ее спиной к столбу, наваливаясь на нее всем телом. «Замри», шепчу ей на ухо. По левой руке течет. Вот гадство. Осторожно выглядываю одним глазом за край столба. Кто там такой косорукий? Через площадь на крыше дома замечаю. Движение. Две фигуры, взмахивая для равновесия арбалетами в руках, вскакивают на ноги и устремляются вверх по скату. Похоже, отстрелялись и спешат на выход. А еще такие есть? Эри, не ори, эри. Что делать? Бей их. Как? Вспоминаю заклинание копья тьмы и пытаюсь представить последовательность. Как это, как свечку гасишь, и тут конкретно ахнуло. По ощущениям, внутри меня словно волна промчалась, срывая, ломая и расшвыривая в стороны все, что попалось ей на пути. Острая, дикая боль, пах, крышу с арбалетчиками и половину верхнего этажа как ветром унесло. Над огрызком дома на фоне темного неба кувыркаются мелкие деревяшки и какие-то падающие обрывки. Опускаю глаза, Стефания стоит, заслонив собою принца, широко расставив ноги и вытянув вперед руки с растопыренными пальцами. Секунда-другая, и она начинает заваливаться вперед, все так же держа прямо вытянутые руки. Мне тоже плохеет, в глазах меркнет, внутри, в районе сердца, горла, течет что-то горячее, ноги подгибаются. Я, малость обмякнув, обвисаю на принцессе. Тук-тук-тук-тук-тук. Стремительно стучит мне в грудь ее испуганное сердце. Рядом, совсем рядом, большие перепуганные глаза и нежные, приоткрытые губы. Наклоняюсь и впиваюсь в них жадным поцелуем. Прощальное лобзание, в голове звучит насмешливый внутренний голос. «Ты же сейчас сдохнешь, идиот, брось!» Не отвечая, медленно, как сквозь какое-то марево, думаю. И, действительно, зачем я ее целую? Но тут окончательно темнеет в глазах, и я, съезжая по Сюзанне вниз, проваливаюсь во тьму, во дворце. «Докладывай», — хмуро сказал Альве Архайме. Было раннее утро. За окнами императорского кабинета начинался неяркий зимний день. Невыспавшийся император, нахохлившись, сидел за своим столом, недовольно глядя на первого советника. «ГМ-ГМ, предварительные выводы таковы», — начал советник, прочистив горло. Нападавших было двое. Вооружены они были арбалетами. Каждый из них выстрелил один раз. Первый выстрел был сделан стрелой с гномьей магией, так называемый дворфовый болт. Стрелявший, видимо, промахнулся, но скорее защитный амулет ее высочество отклонил стрелу, и она попала в находившегося рядом студента магического университета, князя Риадора Альста. Альст был ранен в плечо. Злоумышленники, похоже, знали, что с первого раза они могут не достичь цели, поэтому произвели второй выстрел, но уже обычной стрелой, в расчете на то, что амулет принцессы перестанет работать после первого выстрела. К счастью, и тут стрелок промахнулся, и стрела не в кого не попала, угодив в витрину сзади. Увидев, что они не достигли цели, стрелявшие предприняли попытку скрыться, однако сделать это им помешала баронесса Стефания Терская, тоже студентка магического университета. В результате примененного ею заклинания злоумышленники были уничтожены вместе с половиной дома, с которого они стреляли. Причем уничтожены так, что тела их не осталось. Маги, осматривавшие место происшествия, не смогли определить, какое именно заклинание было использовано, но едины в определении его природы. Это темная магия. Поскольку Альстетерская находится с момента покушения в бессознательном состоянии, уточнить, что она использовала, пока не удалось. Целители у обоих отмечают сильное магическое истощение, что наводит на мысль, что Альст тоже использовал магию. Что именно, тоже пока неизвестно. Принудительное приведение магов в чувство при их сильном магическом истощении может плохо сказаться на их способностях. особенно если это происходит первый раз. Ректор университета просил подождать, пока они сами придут в себя, а Эстетерская будут допрошены, как только состояние их здоровья позволит это сделать. На вопрос, кто организовал покушение, однозначного ответа в данный момент нет. Утверждаю, что обстановка в империи такова, что активных заговоров в ней сейчас нет. Есть недовольные, но дальше разговоров они не идут. Все они известны, и их списки я вам периодически кладу на стол. Император кивнул. Версия о том, что к покушению причастен кто-то из других государств, тоже достаточно шаткая, продолжил советник. Простите, ваше величество, но ваша дочь не является ценной добычей. Она не наследует трон и в данный момент не связана какими-то свадебными обещаниями, которые могли бы создать угрожающий кому-либо союз. В этом плане, несомненно, более интересной целью является ваш младший сын, но стреляли именно в Сюзанну. Наиболее вероятной причиной случившегося мне кажется следующая версия. Принцессу перепутали. Перепутали? С кем? Прищурился Альвер. У меня имеются доклады агентов о том, что в притонах, среди воровского люда, ходят слухи, что Уильям Волани и граф Шарте, отцы убитых варгами юношей, назначили награду в 2 золотых за каждую убитую варгу. Ее высочество была вчера в парадном варговском костюме. Да, Сюзанна была вчера в нем, кивнул император. Он был в крови сверху донизу. Проклятие, я чуть с ума не сошел, когда увидел ее в таком виде. За это кто-то должен ответить. Несомненно, ваше величество, виновники будут наказаны со всей строгостью. Кто именно? Пока конкретных виновников нет, ваше величество. Обвинить Волани и Шарте в покушении на ее высочество не представляется возможным. Вполне вероятно, что они даже ничего и не знали о готовящемся. Покушавшиеся на жизнь, по всей видимости, убиты. Скорее всего, это какие-то случайные люди, решившие подзаработать. Дворфовый болт стоит около 1 золотого за варгу. Платит 2. Разница, золотой за 1 удачный выстрел. Что же это? Виновных, получается, нет. Прямых, похоже, нет, ваше величество. Я, конечно, закончу расследование. Закончу со всем старанием. Но на данный момент версия случайного стечения обстоятельств мне кажется наиболее реальной. Прекрасно. Мою дочь чуть не убили, а наказывать, получается, некого. А не прямые виновники кто? Отчасти виноват начальник охраны, ваше величество. И может быть, сама принцесса Сюзанна. Подробнее. Был изменен маршрут движения. Поездка предполагалась только в университет и обратно. А покушение произошло на площади рядом с университетом, когда их высочество после ужина вышли из трактира на улицу. Будучи в университете, ее высочество проголодалось и замерзло, и захотела поужинать в трактире, а начальник охраны позволил ей себя уговорить. Он что, с ума сошел? Тут дело, по всей видимости, в том, что охрана недавно сменилась. Раньше их высочеств охраняли варги, а теперь охрана перешла к подразделению гвардии. Они еще не успели толком освоиться. Это, собственно, их первый выезд. Извините, ваше величество, но, зная вашу дочь, я не удивлен тем, что охрана перед ней спасовала. Принцесса Сюзанна, несомненно, обладает даром убеждения. Тем более, что с характером ее высочества они столкнулись в первый раз. Если бы не это нарушение, то ничего бы не было. Их высочество вернулись бы во дворец, без всяких происшествий. А за ужином в трактире, который был, как выяснилось, достаточно долгим, принцессу видела немало глаз. Ее высочество приняли за варгу и успели подготовиться к покушению. Это не охрана, а я даже не знаю что. Всех, включая начальника подразделения, разжаловать и в дальние гарнизоны. Как прикажете, ваше величество, расследование продолжить. Я хочу быть уверенным, что это действительно просто стечение обстоятельств, а не что-то иное. Откуда? Стрелки знали, что амулет перестает действовать после выстрела по нему дворфовым болтом, об этом на каждом углу не кричат, а второй выстрел был обычной стрелой. Значит, они знали. Проведите тщательное расследование и отработайте все версии. Все. Мне подробный отчет по окончании будет исполнено, ваше величество, и организуйте моим детям нормальную охрану. Лично проследите, «Слушаюсь, Ваше Величество, а когда вы найдете авторов с Варгой в постели? Ведь если ваша версия о цепи случайных стечений обстоятельств верна, то произошедшие вчера есть результат появления этой книжки. Не будь ее, никто бы не охотился за Варгами, не было бы проблем с охраной, и моя дочь не вернулась бы вчера вся в крови, ее чуть не убили, и в этом виновата книга. Найдите этих гори-писателей, Роберто, я требую, вот кто истинный виновник случившегося. Вне всякого сомнения, они будут найдены, Ваше Величество, с нетерпением жду этого, советник Эри». Открываю глаза, как-то фокусируюсь взглядом на потолке, что-то как-то не камильфо в организме плющит, во рту пересохло, губы не разлепить, тьфу, в чем это у меня они, тьфу, жир какой-то сладкий, сладкий жир, что за дрянь, тыльной стороной правой кисти руки провожу по губам, розовый, розовый сладкий жир, что это может быть, помада, тихот, вчерашние события ринулись в голову, как вода в пробоину, супертанкера, самое яркое из впечатлений, торчащая из моего плеча окровавленная, стрела и поцелуй, похоже, я опять обфукался, с неудовольствием подумал я, вспоминая подробности, опять я снисший, тихот, классно ты ее засосал, раздался под черепом бодрый и радостный, внутренний голос, все по науке сделал, зафиксировал на вертикальной поверхности, обжал конечностями и заживал, стрелы летают, кровища, хлещет, все, думаю, хана пришла, хоть бы рану как-то попробовать, пережать, чтобы не текло так, да куда там, засос важнее, чуть дуба не дал, зато вся морда в помаде, герой, однозначно, отшкрянь, это не я был, это тело, я в этот момент уже сознание от потери крови терял, вот оно и воспользовалось моментом, я тут ни при чем, какое бодрое это тело, даже в момент смертельной опасности, одно на уме, да, досталось же, и что ты будешь делать, повешусь, прям-таки сразу, нет, по частям, вот гадство-то какое, вообще возникает вопрос, кто, тут главный, я или тело, это что же, чуть расслабишься, и все, оно, верховодить будет, действительно, наглость, может, к целителям сходить, успокоительного какого-нибудь, пошукать, жизнь на колесах, феерично, я вздохнул, действительно, если так подумать, ничего хорошего. Постоянно что-то пить, наверняка последствия будут. Здоровое тело – это гармония, а если в нем что-то целенаправленно угнетать, это будет уже не здоровое тело. Больным быть не хочу, и пусть я в этом теле временно, но сколько времени мне с ним рука об руку идти, это еще неизвестно. Разволюшен, нау, сенкс, а с другой стороны, в любой момент можно ожидать потери контроля, а потом всяческих чудес по возвращении в разум. Мда, вот и выбирай, босса, что тебе милее, черт-те что, от входной двери раздался звук, смотрю в ту сторону, в комнату, входит Магесса Элеона в темном, отливающем перламутром платье, волосы, стянуты на затылке в узел, внимательный, профессиональный взгляд врача, ее сопровождают две студентки в зеленых мантиях, старшекурсницы, здравствуй, кивает мне Магесса, как себя чувствуешь, как плечо, скашиваю глаза на левое плечо. Как-то я совсем про него забыл, наверное, потому что не болит, плечо замотано во что-то белое и по виду, твердое, гипс, пробую пошевелить, движение отзывается слабой болью, а что с ним, интересуюсь я, стрела раздробила несколько костей и порвала мышцы, ты помнишь, название мышцы костей, входящих в плечевую сумку, Магесса, как можно такое забыть, с жаром отозвался я с кровати. Каждый вечер перед сном произношу эти прекрасно звучащие слова вслух. Все шутишь? Иронично поинтересовалась Элеона, усаживаясь на стул рядом. Ну-ну, больным не возбраняется. Говорят, смех ускоряет очищение организма от шлаков. Хочешь почиститься? Как тогда насчет внесения в список процедур клизмы? Утром и вечером уж наверняка очищает не хуже, чем смех. И шутить потом легче будет. Мм, ну как, записать тебе? В наш просвещенный век, и клизмы, это же варварство, госпожа Магесса, веками проверенное средство, которое будет использоваться до тех пор, пока у людей есть кишечник, в наш просвещенный век оно прекрасно вписывается, не беспокойся, а кто мне ее будет ставить, неужели эти красавицы, которые пришли с вами, Магесса обернулась на оттопыривших губки девушек и ухмыльнулась. «Все, замолкни», — сказала она, вновь поворачиваясь ко мне, — «нужно, будет, найду кого, Я сейчас хочу посмотреть, что там с твоим плечом. Так, девочки, смотрим. Магесса прикрыла глаза, словно к чему-то прислушиваясь. Девушки поступили так же. Под повязкой внезапно сильно зачесалась. Я с трудом подавил желание поскрести ее пальцами. Так продолжалось минуты три. «Все хорошо», — произнесла Элеона, открывая глаза. «Сосуды восстановились полностью, мышцы почти, остались кости. Неделю в повязке походишь, и все будет нормально». «Неделю», — удивился я. «Почему так долго?» «Потому что кость растет медленно. А если ты думаешь, что я намерена провести без сна и отдыха сутки, непрерывно отдавая силу и наблюдая за восстановлением, то ты ошибаешься. Твой организм молод и прекрасно справится сам. Время в данном случае значения не имеет. Скорость роста я повысила. Девочки будут заходить и смотреть, как у тебя идут дела». «Да, девочки». Девочки синхронно кивнули. «Тогда все вопросы есть, господин первокурсник. А где я?» «В университете. Лечебный корпус. Ты в нем еще не был?» «А, ясно. А как дела у всех остальных? Чем дело кончилось на площади?» «Принца и принцессу увезли во дворец. Тебя с Терской сюда. А что со Стефанией?» «Магическое истощение. Сильное. Впрочем, как и у тебя. Кстати, кто из вас снес дом?» «Мм», — промычал я, быстро прикидывая, что лучше сказать. «Как-то смутно помню. Неужели?» — иронично произнесла Магесса, наклонив голову и с насмешкой глядя на меня. «Тогда вспоминай, ведь следом за мной придет дознаватель. Пока не вспомнишь, он от тебя не отстанет. Дознаватель, по поводу покушения на детей императора. Или ты думаешь, что в империи это рядовое событие?» «А ну да, вопросы кончились?» «Нет, еще есть один». «Слушаю». «Простите, госпожа Магесса, скажите, есть ли средства, приняв которое мужчина бы не желал делать с женщинами то, от чего рождаются дети?» Пауза. Хмыканье за спиной Магессы. Элеона с недоумением смотрит на меня. «Знаете, Эриадор», — наконец заговорила она, — «немногие мои ученики могут похвастаться тем, что им удалось меня удивить. Вы только что попали в их число. Зачем вам это, господин Альст? Мм. В общем, уважаемая госпожа, скажу так, я подумал, что умираю. Вся жизнь в один миг пронеслась у меня перед глазами, и в этот миг я осознал, что живу отнюдь неправедно. Благодаря вам и богам, оставшись жив, я хочу попробовать жить по-другому, иначе. Вы понимаете, очень странно». После продолжительного молчания, когда она неторопливо, но с неким удивлением разглядывала меня, медленно произнесла Магесса: «Стрела попала в плечо, а пострадала почему-то голова. Вы что, решили встать на путь благочестия? Тогда вам в орден. Но вряд ли они вас примут, предупреждаю сразу. И не только потому, что вы темный маг. Светлый путь, путь возвышения духа, а вы, даже еще не ступив на него, начали поиск легких, обходных дорог. Если вас беспокоит поцелуй, которым вы имели смелость одарить ее высочество, то мой вам совет: не портите поступок трусливой попыткой отыграть назад. Это не по-мужски. Откуда вы знаете о случившемся?» «Не ерундите, Эриадор. Вы что, одни там были?» «Да, именно, не ерундите. Принцессы, они все на виду. Целовать их незаметно — глупая затея. Однако если Магесса в курсе, то и университет, как пить дать, тоже весь в курсе». Я глянул на старшекурсниц и наткнулся на очень внимательные взгляды, что и требовалось доказать. «Благодарю вас за советы, госпожа, я обязательно над ними поразмыслю. Но все же, как насчет заданного мной вопроса по поводу средства?» Услышав, что я сказал, Элеона хмыкнула и нахмурилась. Снова пауза. Наконец она произнесла: «Вынуждена тебя огорчить, такого средства не существует. По крайней мере, мне за мою, уж поверь, некороткую жизнь слышать о таком не доводилось. Мужчины всегда спрашивали зелья иного действия, прямо противоположного твоим пожеланиям. Так что...» — Магесса развела руками. «Мда, хотя постойте, я слышал об одном старинном способе от женатых магов со стажем. Знаете что, Эриадор, женитесь. Они говорят, что после этого тяга к женщинам проходит». Старшекурсницы разом фыркнули. Элеона насмешливо улыбалась. «Спасибо вам, Магесса», — кисло поблагодарил я. «Я подумаю». «Ну хорошо, думайте, а я пойду». Она встала и расправила юбку. «Выздоравливайте, князь». «Непременно, госпожа Элеона. Спасибо вам большое». Элеона еще раз внимательно и цепко глянула на меня и вышла вместе со своими сопровождающими. Эри, ну чего ты опять орешь? Ой, Эри, ты живой? Ой, я так рада. Привет, разрушительница. Я тоже рад. Почему разрушительница? Дом снесла. Я? Ну не я же, у меня столько сил нет. Да, а я думала, мы вместе. Нет, я тебе не помогал. Пытался подсказать заклинание, но не знаю, получилось ли. Ты что тогда сделала, как ты сказал, как свечку? Ясно. Значит, ты, слушай, тут ко мне дознаватель должен прийти. Да, ко мне тоже. Предлагаю нам договориться о том, что мы будем ему говорить. Зачем? Ну вот смотри, минуты за три мы уточнили, что и как будем говорить. Аргументировал я это просто, путаться в показаниях на допросах себе дороже. Это выльется в большие сроки проведения расследования и может оставить нас под подозрением. Оно надо, тем более что выдумывать и врать нам не нужно. Просто уточнили между собой, и все. Стефания согласилась, выслушав мои доводы. Я, затевая этот разговор, преследовал свою цель – сохранить в тайне нашу с ней способность разговаривать телепатически. Брякнет, не подумав, а меня доставать будут, покажи да, расскажи. Про такое тут, похоже, и не слышали. Тем более что Стефи тогда так орала. Зачем мне это надо? Стефи пообещала молчать. Едва только закончили разговаривать, как в мою дверь деликатно постучали. А вот, похоже, исследователь, подумал я и, поудобнее повернув голову, на подушке, крикнул: «Войдите, они приехали, сами». Элеона многозначительно приподняла брови. Матедиус, напротив, сдвинул брови к переносице. «Я знаю», — ответил он. «И что теперь вы намерены делать, господин ректор?» «Буду писать докладную в службу безопасности. Дети императора, это не шутки. Я сразу об этом говорила. Что ж, скажу, что вы, как всегда, были прозорливы, госпожа Элеона». Магесса в ответ поджала губы. Признание ее правоты ее, похоже, не обрадовало. «Но вначале я все же поговорю с Ариадором», — продолжил Матедиус. «Сообщу, в чем его подозревают, и о том, что я поставлю службу безопасности в известность. Не хочу, чтобы он решил, что все было сделано за его спиной». «Хм», — хмыкнул главный эконом. «А как насчет службы безопасности? Может, у них будет свой план действий? Вдруг они захотят установить за ним слежку? В данный момент меня больше интересует душевное равновесие студента моего университета, весьма перспективного мага, первого радужного с момента окончания войны. Поэтому, понравится это им или нет, я не знаю, но в известность я его поставлю. Предвижу проблемы. Полностью согласен с вашим предвидением, Элеона. Но чему быть? Того, как говорится, не миновать. Хорошо, закончим с этим. Перейдем к следующему пункту. Следующий вопрос – вопрос награждения. Награждение студентов магического университета Стефании Терской и Эриадора Альста за проявленную доблесть при спасении членов императорской семьи. «Как все интересно складывается», – промолвила Элеона. «Сначала служба безопасности, потом награждение. А что, во дворце признали их героями, или это наша инициатива?» «Признали». Принцесса утверждает, что Альст закрывал ее от стрел своим телом. Подобные заявления сложно проигнорировать. Вся столица знает о случившемся, поэтому отмолчаться по этому поводу не удастся. Час назад я получил сообщение, что принято решение награждать. Но коль император решил так, то и мы не можем остаться в стороне. Это наши ученики. Значит, мы тоже будем их награждать. И нам нужно придумать, как и чем. А были противники? Спросила Элеона. По мне, так во дворце слишком долго раздумывали над вполне очевидной ситуацией. Они оба темные, слегка наморщил нос ректор. Спасение детей императора темными магами, это. Ну вы понимаете, похоже, император обдумывал, как это будет выглядеть с политической точки зрения. Согласен, что это может многим не понравиться, возвышение темных, пусть даже и заслуженно, орденцам так уж точно, тем более после того, как на балу Стефиери щелкнули их по носу. Наверняка они успели сбегать к императрице. Дорожка у них натоптанная, может и поэтому столь длинная задержка в принятии решения. Но кто бы там чего не хотел, это уже не остановить. Если замолчать, то никто такого не поймет. А уж наш Верховный Совет тем паче. Обижаться может ведь не только Белый Орден. Так что награждение неизбежно. Чем будем награждать? Мне кажется, что деньги тут неуместны», – задумчиво произнесла Элеона, слегка барабаня пальцами по столу. «Согласен», – быстро сказал главный эконом. «Мерить жизнь членов императорской семьи деньгами – это невозможно». «Тогда что?» – задумчиво посмотрел на эконома ректор. «Что мы можем предложить, кроме денег? Звание?» «Да, деньги что? Раз, их уже нет, а звание – это на всю жизнь». «Вечный студент», – иронично хмыкнул ректор. «Ладно, пусть будет так, и денег тратить не нужно, не так ли, господин главный эконом, Аэльстранин?» – произнесла Эста, не отрываясь от быстро просматриваемого ею письма. Все ее помощницы находились рядом в ожидании, когда она закончит читать срочно доставленную депешу. Но его жизни сейчас ничего не угрожает. «Проклятие!» – коротко подвела итог прочитанному Эстила, складывая листок бумаги. «Его чуть не убили. Кто-то перепутал принцессу с одной из нас и решил взять за нее награду. В результате Аэльст получил в плечо стрелу из арбалета, а охрана все прошляпила. Уроды неповоротливые, раззявы. Что они вообще могут, эти гвардейцы? Пиво дуть», — включилась в разговор Ларита. «Так им и надо. Понабрали вместо нас черепах, ну пусть и сидят теперь, на себя обижаются. Они еще не один раз облажаются, эти гвардейцы. Вот увидите. Вот тогда император и подумает, на кого он нас променял. Еще обратно позовут, помяните мое слово. Император и его проблемы сейчас не главное», — ответила ей Эста. «Аэльст, вот главное. Если выполним волю богини, император нам больше будет не нужен. Ну почти не нужен. Дарк, как обезопасить Аэльста? Пока мы тут сидели, его чуть не убили. Хороши бы были, если бы это случилось. Что бы мы сказали Аристе? Да и совету. Нужно срочно организовать ему охрану. Мы не имеем доступа в университет», — тихо произнесла Вилента. «Сторожите на улице. Как только выйдет, следите за ним. Выйдет, подойдите и сразу назовите сумму компенсации. Хватит писем. Вам ясно?» «Вполне», — нахмурившись, кивнула Вилента. «Эри, мистер, нет. И я понимаю, что я пролетаю. А так все прекрасно складывалось. Запланированное знакомство с кем-нибудь во дворце удалось. И не с кем-нибудь, а с самими высочествами. Я уже предвкушал, как зайду в императорский архив и мне там на блюдечке. Ага, сейчас». Едва я встал на ноги и решил прогуляться вдоль оранжерей, благо до них было недалеко, как меня случайно встретил ректор. Предложив погулять вместе, он принялся рассказывать мне длинную и печальную историю про какую-то хитрую магессу, которая вынесла мозги тогдашнему императору, и какие у всех тогда были большие проблемы. Ну, я слушал, особо не вникая, до тех пор, пока рассказчик не добрался до конца истории и не огорошил меня вопросом. «Эриадор, скажите, вы обладаете способностями к ментальной магии?» — спросил Матедиус, повернувшись ко мне и пристально смотря мне в лицо. «Чего? Кто? Это куда он клонит? Это же тут тогда, считай, хуже, чем заразным быть. Вы имеете в виду способность брать под контроль мозг других людей?» «Нет», — категорически ответил я. «Нет и еще раз нет. Зачем мне тогда учиться? Если бы я обладал такими способностями, проблем бы у меня не было, и тратить время на университет я бы не стал. Уж поверьте мне, я тоже так думаю, но происшествие с Жустиной позволяет предположить у вас наличие так или иначе развитых способностей к этой магии. Пока дело не выходило за стены университета, я, в общем-то, старался не раздувать эту тему, но в последнее время круг вашего общения резко расширился. Дело коснулось членов императорской семьи. Это уже я не могу замалчивать. Вы понимаете?» «Угу», — мрачнее кивнул я. «Это хорошо», — вздохнул ректор. «Мне совсем не хочется, чтобы у вас возникло чувство, что за вашей спиной ведутся какие-то неизвестные вам игры. Поэтому ставлю вас в известность, Эриадор, что сегодня мною отправлено сообщение в службу безопасности нашей гильдии. В нем подробно изложено о возникшей ситуации. Наверняка к вам появятся вопросы. Пусть это не станет для вас неожиданностью. Приплыли. Нафиг я с этой Жустиной связался тогда? Вот она, расплата за дебилизм. Служба безопасности и я. Феерия». Поставив меня в известность, ректор быстренько закруглился и откланялся, оставив меня морально готовиться к встрече с СБ. Но ни на следующий день, ни еще два дня спустя ничего не происходило. Служба безопасности, она же наша, магическая, Куда ей спешить, но настроение у меня в эти дни было неважное. Ничего хорошего от общения с тайными агентами я не ожидал. А потом нас со Стефи пригласили во дворец награждать. В приглашении было особо отмечено, что прибыть мы должны были в целительских мантиях. Ну ладно, в зеленых так в зеленых. В большом зале императорского дворца было организовано целое действо. Толпа высших чинов империи, император с семьей, ректор, члены Верховного Совета Магов. Никогда не видел их до этого. И мы вдвоем, супротив всех. Ну не супротив, напротив. Все было красиво, официально. Император произнес признательную речь, из которой я узнал, что империя не забудет. Ладно, я не против. Пусть помнит. В конце церемонии нам вручили по ордену за заслуги перед империей первой степени. Строгого дизайна серый кругляш с тремя небольшими бриллиантами на фоне герба. Только присутствующие отхлопали и возникли слуги с бокалами вина на подносах, как принцесса Сюзанна, тоже присутствующая на церемонии, отколола номер. «И у меня есть награда для моего спасителя», — звонким голосом громко произнесла она, поднявшись с кресла, на котором тихо и мирно просидела всю церемонию. То, что это совершеннейший экспромт, стало ясно, стоило лишь взглянуть на лица императора, императрицы и присутствующих. Сюзанна, между тем, приподняла пышные юбки своего платья кремового оттенка и двинулась ко мне по красной дорожке, расстеленной по полу зала. Глядя на ее целеустремленное и уверенное движение, я понял, что ничего хорошего меня не ждет. Как в воду глядел, добравшись до меня, принцесса совершенно беспардонно при всех поцеловала меня в щеку, взяв руками в светлых перчатках за отвороты камзола и притянув к себе. Зал ахнул, лица ее мамы, папы, братьев вытянулись, а мне пришлось изобразить неземной восторг и рассыпаться в благодарностях. Придовольная Сюзанна, блестя глазами и пылая румянцем, величаво двинулась по дорожке обратно, а я остался стоять, счастливо улыбаясь и борясь с лютым желанием вытереть щеку. Это был бы очень неполиткорректный жест, совсем неправильный. Потом была посленаградительная часть с небольшим фуршетом, на котором нас уже поздравляли приглашенные на церемонию сановники. В процессе между поздравлениями и поднятиями бокалов, а пить-то нельзя, спасенный принц развлекал Стефи, а я Сюзанну. И как-то мне показалось, что стала она как-то со мной обращаться так, как будто я ее, не знаю уж, чего там, вещи ли избранник, но ее чем-то Динку мне поведением напомнила. Очень похоже. Ничего себе, подумал я, игрушку, что ли, нашла. Один поцелуй, это еще ничего не значит. Кстати, о поцелуе вопрос не поднимался, не та обстановка, но что-то внутри мне подсказывало, особенно глядя на Сюзанну, что к этому вопросу мы еще вернемся. Больше ничего такого на приеме у императора не произошло. Он кончился, и все разошлись. Правда, принцесса, прощаясь, пообещала, что мы вскоре увидимся. Всенепременнейше, прошипел я про себя. Потом мы поехали в университет, тоже награждаться. Стефи бушевала внутри бурей восторга, меня же больше беспокоила мысль о том, что служба безопасности как пить дать закроет мне путь во дворец. В целях безопасности, то, что сейчас на приеме была вся императорская семья, объяснялось, наверное, тем, что мероприятие уже было невозможно отменить, или еще бумаги где-то ходят. Доложить императору не успели, а вот дальше что будет, это еще неизвестно. Я бы на их месте дорогу мне перекрыл. Стефания попробовала было поделиться своей радостью и поговорить о моих отношениях с принцессой, но я сказал, что столь торжественные моменты в жизни нужно встречать молча, полностью переживая происходящее и не опошляя его посторонней болтовней. Стефи повелась и от меня отстала, углубившись в самоощущение. В университете нас уже ждали. Построение, опять не короткое, торжественная речь, но без фужеров на подносиках по ее завершении. Короче, мы со Стефанией стали почетными студентами. Ректор, выступая, объяснил, что звания этого удостаиваются совсем немногие. Последнее награждение было 6 лет назад, и дают его блестяще окончившим университет, за отличную учебу либо за какие-то достойные деяния. По решению совета, звание давало 2 бонуса. Первый, награжденный, освобождался от оплаты за обучение, и второй бонус, он мог учиться в университете когда и сколько его душа пожелает. Хоть в 100 лет и 100 лет, хоть всю жизнь, своеобразный вечный студент. Потрясающе, хмыкнул я про себя. Ясно, почему этим награждают выпускников, в целях банальной экономии. Вон, главный эконом с довольным выражением на лице стоит. Рад, поди, что отделался малый кровью. Дали нам со Стефи по небольшому серебряному значку с выгравированными на нем раскрытой книгой и стело. Все, буду папуасом. Слева значок темного факультета, справа факультета целителей, посредине, на цепочке, медаль за заслуги перед империей, на пальцах перстни. А куда прицепить новую цацку? А, пупок, свободен, хихи. Буду ходить и бренчать железом, який металлист. Потом толкнул речь глава Верховного магического совета, тоже приехавший следом из императорского дворца. Выступление его порадовало своей краткостью, и, отхлопав, мы двинули на торжественный ужин в нашу честь, на котором мы со Стефи сидели на почетных местах, на глазах всего университета. Ничего хорошего в этих глазах, к слову, не было. Зависть сплошняком, во всех градациях, от светлой до черной. Ужинали допоздна, а утром меня вежливо пригласили проехаться в лакированной карете из светлого дерева до здания службы безопасности. Что ж делать, прокатился, беседовал со мной магистр Тиуш, крепенький, с виду старичок в серой мантии, с седой головой и очень внимательными, добрыми глазами с веером морщинок в их уголках. Кабинет у него был небольшой, с единственным высоким и узким окном, прикрытым портьерой из толстой коричневой ткани. Стол, кресло у стола, книжный шкаф с закрытыми дверями. В общем-то и все. Немного, но не аскетично. Деловой, немного суховатый стиль. Поприветствовав меня и усадив в кресло, магистр для затравки поговорил со мной о покушении на площади. Я ему поотвечал, но, поскольку сказать мне было особо нечего, Тиуш перешел к главному, ради чего меня сюда и позвали. «Господин Риадор», — сказал он, открывая лежащую перед ним папку и беря из нее несколько верхних листов, «ваш уважаемый ректор, господин Матедиус, сообщил, что есть основания полагать, что вы обладаете способностями мага разума. Что вы можете сказать по этому поводу?» При этих словах магистр наклонил голову вниз так, что смотреть на меня ему пришлось из-под бровей. Пришлось говорить, рассказывать, мол, я не такой внутри, как оно кажется снаружи, что это все заблуждения и иллюзия. Вообще, я не я и хата не моя, а уж коза тем более чужая. Чиновник слушал сочувственно, доброжелательно и головой кивал в особо проникновенных местах. «Скажите, а для каких целей вы намереваетесь попасть в архив университета?» Магистр отложил в сторону листок, видно, с докладом ректора, и взял из папки следующий. «Это что, вся папка обо мне? Ничего себе! Когда успели? И что в ней еще есть?» Набрав в грудь воздуха, продекламировала любви своей к знаниям. «Ага, ага», — одобряюще покивал головой магистр. «Когда я закончил, тяга к знаниям, это прекрасно, узнаю себя в молодости. А скажите, какие именно знания вас интересуют?» Молодой человек рассказал, что увлекаюсь порталами. «А почему именно порталами?» Повторил историю о брошенном имуществе, невесте и родне. «Ага», — сказал Тиуш, откладывая лист и беря следующий. «Все понятно, но есть некоторая странность. Со слов Эрта Вирта, который утверждает, что был знаком с вами, при вашей первой встрече вы рассказывали ему, что невеста от вас сбежала еще до обряда бракосочетания. Это так? Вам знаком такой человек, как Эрт Вирт? Апа, они проверили меня, а я-то думал, что мной никто не интересуется, а они работали, досье собирали. Вон, папочка-то какая, не худенькая. А я-то, наивный, решил, что раз тут средневековье и баз данных в компьютерах нет, то никто ничего не найдет. Нашли, как поживает старина Вирт, поинтересовался я. Судя по донесению, неплохо, ответил магистр, заглядывая в листок, владеет трактиром на перекрестке трех оживленных дорог, бодрый, крепок. Ну, коль вы его знаете, тогда прошу вас объяснить эти расхождения в показаниях. Вирту вы сказали, что невесты, а, соответственно, имущества в виде княжества у вас нет, а сейчас вы утверждаете, что все это у вас есть. Вы понимаете, что это взаимопротиворечащие показания? Магистр вопрошающе вздернул брови. Понимаю, вздохнул я, мельком подумав, что Вирт все же осуществил свою мечту, купив трактир. Видите ли, дело в том, что мне неловко сообщать всем и каждому, что от меня сбежала невеста. Хоть я ее видел всего 3 дня в своей жизни, не включая времени созерцания ее портрета, но все же, не будешь же каждого посвящать в подробности. Да, и решение моего отца, взять просто так и женить меня по простому расчету, все это выглядит со стороны не очень. Вы понимаете? Вполне, кивнул магистр. Но тогда зачем вы ищете книги о порталах? Логично. Вполне можно предположить, что я ищу что-то другое, а порталы, так, для отвода глаз. Домой хочу, глядя в глаза магистра, со всей искренностью ответил я. Неуютно тут у вас, некомфортно. Секунд 5 он мне смотрел в глаза, похоже, поверил. Что ж, ваши устремления мне теперь понятны, наконец проговорил. Тюш, жаль, что у вас столь нелестное мнение о нашей столице. Однако, хочу заметить, что вы, похоже, не до конца просчитываете результаты ваших действий. Давайте я вам поясню. Вот что вас ждет, вернись вы домой. Вы думали об этом, ведь вы снова очутитесь в подчинении у своего отца. Вне всякого сомнения он действует из лучших побуждений в отношении вас, обеспечивая ваше будущее, но, как мне кажется, вряд ли это вас теперь устроит, после того, как вы пожили один, самостоятельной жизнью. Не так ли? Я, соглашаясь, кивнул. Вот, тоже мотнул в ответ мне головой магистр и принялся раскрывать свою мысль дальше. При ваших талантах здесь, в столице империи, вы можете достичь совершенно невообразимых высот. Вы только посмотрите. Тиуш взял еще один листок из папки. Целитель-артефактор, все 4 стихии, темная магия. Вам же цены нет, молодой человек. А если еще вдруг выяснится, что вы владеете магией разума, так вообще можете стать главной ценностью империи, уж, поверьте мне, воскликнул магистр, вскинув правую кисть вверх. Как-то у темных магов жизнь тут не очень светлая, да и Люсинила Гай тоже плохо кончила, подрезал я ему крылья энтузиазма. Да, вы правы, согласился, немного сдувшись, магистр, кладя листок обратно в папку. Но это, так сказать, внешняя, видимая всем сторона, есть ведь и другая, неафишируемая. Темные маги нужны империи, вы уже должны это знать, очень нужны. Скажу вам, что империя платит им неплохие деньги, весьма неплохие, и наградами они не обделены, уж поверьте. А что касается Люсинилы, если бы она не пошла по головам, то все могло бы у нее сложиться иначе. Даже если бы мы узнали о ее способностях совсем рано, как вот сейчас о ваших, никто бы не стал ее убивать, поверьте. Жила бы до сих пор и как сыр в масле каталась. Вы только представьте, какие возможности открываются перед политикой империи, имея она у себя мага разума. Заключать договоры и альянсы с соседями, которые были бы невозможны в обычных условиях, узнавать их тайные секреты. Подумайте, как могут оплачиваться такого рода услуги империи. У меня нет способностей к ментальной магии, категорично отрезал я, подумав, что едва слух о моих способностях достигнет ушей соседей, то первым кандидатом в их списках на отрыв голов буду поставлен я. Это невозможно утверждать с полной уверенностью, ответил Тиуш, покачав головой. Судя по косвенным признакам, вероятность того, что вы им станете, есть. К сожалению, в империи сейчас нет никого, обладающего подобным даром, и никто не может обучить вас. Но мы располагаем некоторой литературой, которая может помочь развитию вашего скрытого таланта. Вы можете ее получить. Магистр испытывающе уставился на меня. В обмен на доступ в архивы с интересующей меня тематикой, пауза, обдумывание. И как вас прикажете потом искать? Спрашивает магистр, постукивая пальцами по столу. Человека, овладевшего тайной порталов, я думаю, что вряд ли ваши условия будет принято. Уж точно до тех пор, пока у нас не будет полной уверенности в вашей преданности и лояльности. Ага, опасаются, что я сбегу. А если я стану магом разума, то потом они наверняка меня к архивам не подпустят, чтобы не сбежал. Ну тогда я не знаю, смогу ли я прочитать предложенные фолианты. У меня столько времени уходит на учебу. Просто не представляю. Я сокрушенно помотал головой. Взгляните сюда. Вздохнув, магистр протянул мне через стол листок, тут записаны сумма денежного вознаграждения для темного мага, а также предполагаемая сумма выплат для мага разума. Вы сможете получать их обе одновременно. Вполне возможен вариант, при котором вы будете получать также вознаграждение за ваши остальные таланты. Кроме того, в случае принятия вами моего предложения и достижения результата вам будет пожаловано имение в столице или ее окрестностях, не далее дневного переезда на лошадях. Это я вам обещаю. Магистр, не мигая, смотрел на меня. Очень впечатляюще, признался я, возвращая листок, но за все в этой жизни приходится платить так или иначе. Вопрос, как вы собираетесь контролировать мага разума, если ему вдруг захочется почудить? Клятва, коротко пожал плечами Тиуш, клятва на крови из арсенала темных магов. Нарушить ее невозможно. Это что, вроде той, которой варк подчуют, когда из них пятерки лепит? Нафиг, нафиг такое счастье. Терпеть не могу давать клятвы, твердо глядя в глаза магистру, честно сказал я. Кто ж это любит? Усмехнулся в ответ тот. Хорошо, не буду на вас давить. Будем считать это нашим первым предварительным разговором. Условия вы представляете, размеры вознаграждения тоже. Так что, думайте, молодой человек, думайте. Это отличные условия для начала карьеры. Хочу еще обратить ваше внимание на тот факт, что вам будет предоставлена высококлассная охрана и вы будете постоянно находиться под защитой императора и нашего совета. Все ваши неурядицы с соседями или недоброжелателями будут решаться с наибольшим благоволением в вашу сторону. Естественно, в пределах разумного. Например, мы знаем о вашей ситуации с варгами. В качестве выражения наших благих намерений, мы готовы оказать вам помощь в наказании провинившихся прямо сейчас, даже не требуя от вас согласия по нашему предложению. Магистр ожидающе уставился на меня. «Не верь донайцам, дары приносящим», — всплыла в голове земная фраза. «Я намерен решить этот вопрос самостоятельно», — ответил я. «Пусть это будет и несколько позже, но ничего страшного, я подожду, это мое дело». «Да», — немного разочарованно откликнулся магистр. «Как хотите, тогда не буду вас больше задерживать. Я думаю, что мы с вами вскоре увидимся. Всего доброго, всего доброго», — откланялся я. «Так, теперь я под колпаком у Мюллера», — хмуро подумал я, выходя на улицу и с удовольствием вдыхая полной грудью. «В императорский дворец, а соответственно к архивам я в ближайшее время не попадаю, да и с университетом наверняка я тоже пролетел. Теперь за мной будут наблюдать из СБ и запрещать на всякий случай все, что можно запретить. Одно радует, принцессу теперь ко мне на арбалетный выстрел не подпустит. Не, нужно будет выяснять, кто и чего там имел в виду, когда Каич то делал. Но, сколько сил потрачено и все зря. Сихот, что ж так не везет, выделываться меньше надо было», — сказал внутренний голос. «Скучно, видите ли, ему, да развлекался, сидел бы тихо, проблем бы не было, ага, и сдохнуть от тоски. Ладно, у меня есть запасной вариант, поездка по другим источникам знаний, покупаю карету и еду, а учеба, а я теперь вечный студент, могу учиться, когда хочу, это мне они здорово подфартили. Подумать только, какой счастливчик», — прокомментировал голос и умолк. «Ну и ладно, могли бы и назад отвезти», — с неудовольствием подумал я о службе безопасности. «А то, понимаешь, выпихнули на улицу героя империи, мол, топай своими ногами, спаситель, жлобы. Так, и где мне взять золотые, желтые кругляшки, причем много? За орден положено пенсия в 12 золотых, но это до конца года нужно ждать, да размер суммы вряд ли меня спасет. Как говорил один кот, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Чего бы мне такое загнать? Кинжалы можно было бы, но их Динка утянула, зараза зубастая. Так, вопрос о деньгах, возникновение которого прогнозировалось и ожидалось, возник. Будем думать. Размышляя, я неторопливо направился в сторону университета по улицам столицы, благо было не очень далеко, намереваясь по пути пройтись по книжным. Посетил, зашел в трактир, перекусил и, наконец, спустя почти два часа, обдумывая пришедшую в голову весьма перспективную идейку обогащения, вышел на студенческую площадь перед университетом. «Господин Риадор», — прозвучало откуда-то сбоку. Поднимаю глаза, варги. Раз, два, три, четыре, шесть. Шесть молодых, весьма симпатичных девушек, а точнее, очень красивых девушек, дружелюбно улыбающихся мне. Но чувства в ментале отличаются от выражения на лицах. Самое первое — курьерша, которую я уже видел, Вилента. Еще вас тут, Варюк, не хватало. Нет, отвечаю я. Простите, не уловила моего настроения она. Нет, повторяю я, одновременно ставя щит и прикидывая, по, которой из них первой вмазать, если что, может, попробовать их разом всех накрыть. После того, как я помог снести Стефи полдома, сил в плане маги у меня значительно прибавилось. Похоже, причиной стало то обстоятельство, что я был с ней в ментальном контакте, когда она ахнула по убийцам. Я когда очнулся, то сразу отметил этот факт, хотя, по ощущениям, до моей нормы, которая была, еще далеко, но уже можно не только цветные шарики делать, и на кольцо тьмы, мне кажется, меня хватит. Была даже мысль попробовать поднять еще выше уровень, привлекая для этого Стефанию, но воспоминание о той боли, которая, по ощущениям, что-то рвала внутри меня, заставили не спешить притворять ее в жизнь, ведь я так и не знаю, что есть магия. Пользуюсь, и все. Результат экспериментов может оказаться совсем не тем, на который я рассчитываю. Можно банально дуба дать или просто потерять способность творить заклинания. Спешить в таком деликатном деле, которое касается собственной шеи, совершенно не стоит. Тем более, что Стефи явно с перепугу выдала такой всплеск. Получится ли у нее повтор, но уже в спокойной обстановке, пробовать на себе неконтролируемые выбросы дилетантки как-то не тянет. Вот научиться управлять силой, тогда можно будет и попытаться потихоньку. Господин Риадор, Верховный Совет Этории приносит вам свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства и просит принять сумму в 10 тысяч золотых монет в качестве компенсации. Пулеметом выстреливает длинную фразу Вилента. А вот и деньги. Как кстати, думаю я и мгновенно, без паузы, отвечаю. Нет, секундное молчание. На отказ они, похоже, не рассчитывали. Сумма-то приличная. Да пошли они со своими деньгами. Вы не желаете принять эту сумму? Нет. Нет, в смысле да, в смысле вы отказываетесь? Нет. Если вы считаете, что этого слишком мало, то назовите вашу сумму. Мы рассмотрим. Нет, я эти сумму озвучивал. На нее уже проценты набежали. Но почему? Мы хотим уладить это досадное недоразумение и вернуть наши с вами отношения в нормальное русло. Нет, недоразумение, фига себе, ошибочка. Я не понимаю. Согласна, что вы имеете право на обиду. Но мы же с вами разумные люди. Неужели мы не сможем прийти к компромиссу? Нет. Где ты тут людей нашла, зубастая? Господин Риадор, вы постоянно произносите одно и то же слово. Вне всякого сомнения, ваша столь ясная и четкая позиция заслуживает уважения, но ее некоторая, излишняя категоричность не способствует успешному проведению переговоров. Нет. А что, разве тут идут переговоры? Ну надо же, господин Риадор, это становится уже невежливым. Пугнуть решила? Ну-ну. У меня как раз настроение дать кому-нибудь в морду. Молчу. Смотрю. Вы не желаете разговаривать? Нет. После ошейника мне только разговоры с вами разговаривать. А если еще варгу в постели вспомнить? Пауза. Смотрит на меня. На лицах улыбки, но в ментале. Твари. Двуличные. А чего они так улыбаются? А, на мне же ментальная обманка. Доброжелательности. Как ее натянул перед посещением службы безопасности, так в ней и вышел. Вот они и лыбятся. А если так, я быстро снял маскировку и, вспомнив про ошейник, оттранслировал в ментал свои чувства. Улыбки варг мгновенно превратились в оскалы. Похоже, будь у них шерсть, дыбом бы встала. Животные. Еще 3 секунды паузы и взаимного разглядывания. Прошу прощения, господин Риадор, что побеспокоили вас, произносит наконец Вилента, кланяясь мужским поклоном, опустив голову. Ее движения повторяют остальные. Всего доброго, говорит она и делает шаг назад, поворачивается, уходит. Остальные следуют за ней, предварительно бросив на меня по внимательному взгляду. Запомнить, что ли, хотят? Ну-ну. И что это было? Узнали, кто автор бестселлера? Почему тогда так сложно? Какие-то деньги, какие-то переговоры, непонятно. В таком случае все должно быть гораздо проще. Кинжал в бок, за ноги и в море. Мементо мори, как говорится. Но такое впечатление, что я им нужен. Иначе зачем эта попытка примирения? С готовностью потратить немалые деньги. Интересно, на кой я им дался? Хотят запытать с особой жестокостью, дорого для такого дела. Или узнали, что я переделывать их буду, и решили замириться, чтобы не так больно было. ХМ, непонятно. Короче, похоже, нужно повысить осторожность. Могут быть неприятности. Так, ладно, а теперь-ка, артефактором, деньги делать, каков фрукт, произнесла старшая пятерки боевых кошек, едва они только свернули за угол, и Альст не мог их больше видеть и слышать. Да, кислый и противный, ответила Вилента, и с серьгой в ухе. А снаружи ничего так, фруктик, поддержала одна из пятерки, я бы погрызла, а то, что он нас ненавидит, так это только интересней. «Сколько эмоций будет? Ваша задача – охранять, чтобы было что грызть», – ответила Вилента. «Теперь, когда я вам его показала, вы полностью отвечаете за его безопасность. Найдите место, с которого просматриваются ворота».